Группа «Иеремия», эскадрилья 69. Настало и их время. Кромешная тьма. Ночи на Ближнем Востоке темные, точно так же, как день, обжигающий светел. Только прожектора освещения рвут на части ночь. Выхватывают из нее стальных, припавших к бетону птиц. Это одни из самых мощных ударных самолетов в мире и самые лучшие, какие только есть у Израиля. Техники, многих из которых вызвали из резерва, потому что до этого эскадрилья никогда не взлетала разом, никогда не задействовалась для нанесения ударов в полном составе. Таскают на тележках бомбы, на подъемниках поднимают, крепят бомбодержателям. Основные калибры 500 и 1000 фунтов. Есть и на 250 фунтов. Легкие, планирующие, но основной калибр все-таки 500, средний. На каких-то самолетах устанавливаются противорадиолокационные ракеты «Арангем», адаптированные к самолету F-15. На каких-то ракеты «Амрам», ракеты средней дальности для воздушного боя. И тех, и других по 4 штуки. Любой специалист, посмотрев на снаряженные самолеты, сказал бы, что они перегружены, это раз. И что снаряжение оптимально для нанесения удара по совершенно неприкрытой с воздуха стране, у которой ПВО на уровне 70-х годов, но никак не по Ирану. Впрочем, выбора у израильтян нет. Полковник Эггетс в это время проводит последний инструктаж пилотов. Идем по маршруту 3. Ориентируемся по моей машине. Соблюдать радиомолчание. Дозаправка в районе Зеро вот здесь. За нами пойдут F-16. Мы возглавляем их группы, можно сказать, что расчищаем им путь. Расходимся в этой точке, южнее Вана. Задача каждой группы вам известна. Перед нашим подходом оборона иранцев будет подавлена, но может быть всякое. При необходимости применять оружие без колебаний, что ПРР, что воздух-воздух. Спецназ должен постараться хотя бы вывести из строя аэродромы противника, чтобы их самолеты не мешали нам. Если собьют, катапультируйтесь. Оказавшись на земле, идите на запад, в Турцию, или на север, в сторону Азербайджана. На земле будут действовать группы нашего спецназа. Пароль – меч, отзыв – Голиаф. В любом случае, государство Израиль сделает все, чтобы вас вытащить. Если задача выполнена, но у вас не хватает топлива до второй точки дозаправки, которая находится здесь, разрешено совершить посадку на турецкие или азербайджанские аэродромы. Это Ван, Нахичевань, Городис, возможно, армянский Зварт-Ноц. Если такое случится, говорите правду, ни от чего не отпирайтесь, вас вытащат. Вопросы? А турки нам друзья или враги? Турки. Турки слепые, понятно? Если турки прижмут нас, неважно, на пути к целям или от них сопротивления не оказывать, если только они не начнут по нам палить. Если решат принудить к посадке, следовать за ними. Мы не можем воевать еще и с Турцией, но думаю, что этого не будет. Турки ненавидят Иран. Группа Иисус Навин. Территория Ирана. Местность близ Тебриза. Патруль! Группа замерла. Ложиться было уже поздно, оставалось только присесть и надеяться на то, что тебя не заметят, примут за камень, за кусок каменистого склона. Убить патруль тоже нельзя. Если кто-то не вернется, его будут искать, и рано или поздно что-то найдут. В любом случае объявят тревогу. И если их найдут, даже если просто дать себя убить, не сопротивляясь, тоже объявят тревогу. Вот такая вот головоломка. Патруль, два мотоцикла. На одном из них пассажир-пулеметчик, на другом снайпер взлетел на гребень. Тут очень опасные места. Машина не пройдет, а мотоциклы только так летают. Атаки можно ждать с любого направления. В руках опытного мотоциклиста мотоцикл пройдет везде, где пройдет горная коза. Только двигатели, их трескучий шум дают возможность подготовиться и как-то замаскироваться. Мотоциклисты, каким-то странным образом развернувшись почти на пятачке, стали визави, начали осматривать окрестности. Один в бинокль, другой в прицел снайперской винтовки. На мотоциклистах в такую-то жару черная униформа и черные челмы, зеленые повязки на головах. Фанатики, смертники. И видно, что к делу относятся не спустя рукава. Если бы по-другому, просто пронеслись бы по маршруту, сказали: «Все чисто!» А эти нет, осматривают. Давид, шедший в группе первым, чуть пошевелился, переложив поудобнее винтовку, чтобы в случае чего вскинуть и срезать всех четверых одной очередью, и парализованно замер, боясь даже дышать. Снайпер мгновенно переместил винтовку. Теперь она смотрела прямо на него. Может ведь и выстрелить. Просто так выстрелить, чтобы в стрельбе попрактиковаться. Секунды тащились за секундой. Липкие и горячие, как ползущие по лицу капли пота. А в голове идиотская фраза «мертвые не потеют». С чего бы это? Наконец... Кому показалось, что через несколько минут, кому через несколько лет, мотоциклы сорвались с места, полетели куда-то дальше по едва заметной тропе. Треск их двигателей растаял в горах. — Кишмиртохес! — выдохнул кто-то с облегчением. — По краю прошлись. Собрались кругом. Все движения были замедлены, как в воде. Боялись двигаться даже сейчас. «Давид, сколько нам до аэродрома?» Разведчик-следопыт сверился с картой. 9 километров. Офицер, возглавлявший группу, прикинул. «Далеко удочку забрасывают. Дальше идти нельзя. Разбиваем лагерь. Аэродром? Пойдем ночью. Мины? Навряд ли. Иначе эти как летать будут? Пойдем рядом с дорогой. Там выйдем на позицию. Все, разбиваем лагерь». Все разбивание лагеря. Раскрыли большой кусок камуфлированной под цвет местных гор ткани. Специально подбирали цвет, спрятались под него, разжигать костер, да и просто проявлять какую-либо видимую активность было уже нельзя. Двое в охранении, остальным остается только спать. Ночь будет бессонной. Группа «Авраам», Шаятет-13, Оманский залив. Одной проблемой меньше. Сейчас многие судовладельцы нанимают специальную охрану для того, чтобы при прохождении Аденского залива судно не захватили пираты, которые в последнее время взяли моду базироваться не только на Сомали, но и на другом берегу Йеменском. Есть пираты и в Эритрее. Там власть слабая, но есть куча островков в Красном море, принадлежащих Эритрее. В общем, скверные опасные места. И присутствие на палубе вооруженной охраны не вызывает никакого подозрения. Натан, старший офицер сил специального назначения ВМФ Израиля, неспешно шел мимо длинного ряда выставленных на палубе в три ряда контейнеров, внимательно поглядывая по сторонам, как это и должен делать охранник. Он был одет, как одеваются специалисты частных служб безопасности. Американская разгрузка и обмундирование, очень удобные, но не армейского образца. Усиленная кевларом каска наподобие хоккейного шлема, тактические ботинки. В руках Блашватер Эх-47, переделанный американцами автомат Калашникова с барабанным магазином, таких полно в Ираке у контрактников. Именно такое оружие, какое должен иметь всякий уважающий себя контрактник. На шлеме прибор ночного видения, на плече рация, хорошая, но гражданская. Неспешная походка, настороженный взгляд – все как должно быть. В конце концов, контейнеровоз класса «Суэц Макс» с товаром – жирная добыча. Пираты впрямь могут напасть. Прошли те времена, когда пираты представляли собой просто бывших рыбаков, нищих ублюдков на дрянной лодке со старыми автоматами. Теперь и ночью нападают, и на палубу могут незаметно пробраться. Нужно соблюдать осторожность. Армузский пролив. Одно из самых напряженных мест для судоходства в мире. Здесь почти всегда днем и ночью стоит очередь на проводку. Места опасные, мели, рельеф дна постоянно меняется, и застрянет какая-нибудь махина типа танкера. Пиши пропало. Встали на несколько дней. А если утечка нефти будет, еще хлеще. Впрочем, вода тут и так всех цветов радуги. Дело в том, что когда танкер идет пустым, он принимает в отсеке какое-то количество воды, а перед погрузкой ее нужно куда-то сливать. Вот и сливают. Аккурат в море, когда никто не видит. Или делают вид, что не видят. Бизнес есть бизнес. Больше всего Натана заинтересовал катерок, идущий примерно в 10 кабельтовых от них параллельным курсом. Видимо, возвращается в Бендер-Аббас или на один из островков у входа в залив. Там повсюду иранские базы. Маленькая, но опасная тварь. Не ракетный, как русские малые катера. Русские умудрились ставить на катера ракеты длиной в пол катера, но все равно опасный. Зенитная установка в 23 мм на носу. На крыше рубки ракетная установка калибра 107 мм, для китайских неуправляемых ракет. Еще что-то на корме, похоже на какие-то пусковые установки, но для настоящих противокорабельных ракет слишком малы. Возможно, все же противокорабелки, переделанные противотанковые управляемые ракеты. Натан помнил, что такие у Ирана есть, применяются из катеров и с вертолетов. Одним попаданием не потопят, но дел наделают. Американцы свой флот готовили к отражению русской атаки. Отрабатывали систему «Авгис». Совершенствовались самолеты палубной авиации. Но при этом, если крейсер или даже эсминец старых времен, подобная вот зенитная скорострелка только поцарапает, то новые делают из каких-то там легких высокотехнологичных материалов, почти без водонепроницаемых перегородок. По надстройкам пройтись этим самым высокотехнологичным самое милое дело будет. Американцы грохают в свой флот деньги, а тут эти малые катера. У этого, к примеру, скорость не меньше 40 узлов, наверное, даже больше. Экипажи готовы отдать жизнь за дело революции. И противокорабельные ракеты на автомобильных шасси, бьющие с берега. Иранцы, надо отдать им должное, умеют находить слабые стороны врага. Не бросаются в противоборство там, где они заведомо слабее, а ищут. Упорно ищут асимметричные ответы. В свое время такой вот москитный флот в заливах, ох, много бед наделал. А ведь толком-то и не воевали тогда. А если на них катеров 5 в атаку выйдут, или 10, или больше? Торпед нет, ладно. Но если по надстройкам из 5 зенитных установок и ракетами добавят. Седьмой, седьмой, выйди на связь. Натан вернулся из мира своих невеселых мыслей в реальность. На приеме. Доложи. На палубе чисто. По правому борту катер иранского ВМФ. Враждебности не проявляет. Заканчивай обход. Принято. Перед тем, как продолжить обход, Натан подумал. Вот, наверное, на палубах-то хреново. Это если он тут потом обливается, то там что делается? Внизу на грузовых палубах, которые были заполнены не контейнерами, а бойцами, было и в самом деле хреново. Проветрить было нельзя, а система поддержания климата, установленная в большой спешке, не справлялась. Было темно, жарко и душно. Пахло резиной, сталью, оружейной смазкой и человеческим потом. Больше сотни человеческих тел, запертых в ограниченном пространстве, вот уже 10 дней без возможности нормально помыться, создают тот еще запах. Купленный на аукционе в Гамбурге в связи с кризисом, старое не в очень-то хорошем состоянии судно можно было купить относительно дешево. Сухогруз «Белая звезда», ходивший под либерийским флагом, перегнали на одну из британских верфей, выполнявшую заказы Министерства обороны, и в связи с отсутствием этих самых заказов, сидевшую на бабах, и попросили переоборудовать в соответствии с точными спецификациями заказчика. Будь это год второй или третий нового тысячелетия, может быть, британские корабелы и отказались бы выполнять подобный заказ, а заодно и сообщили бы в компетентные органы о подозрительных людях, готовящих явно корабль военного назначения, который бы с виду не выглядел таковым. Но на календаре был 14-й год нового тысячелетия. Странно, но ровно 100 лет назад началась Первая мировая война, навсегда похоронившая мечту человечества о стабильности и нормальном без крови развитии. И британцы, у которых кредиторы развели под пятками костер, решили забыть про щепетильность и взяться за странный заказ. Первым делом странные владельцы судна попросили усилить его корпус и надстройки. Так появилось локальное бронирование, аналогичное тому, которое применяется на танкодесантных кораблях. Серьезное бронирование надстроек, которое могло бы выдержать пулю ДШК, водонепроницаемые переборки, как на военных кораблях, был поставлен радар военного образца, намного мощнее, чем обычно стоит на мирном гражданском судне, с возможностью контроля обстановки на 360 градусов и даже получения информации с военных спутников. И было выполнено дублирование ряда важнейших агрегатов, аналогичное тем, которые применяют на военных судах. Дальнейшие доработки делали уже сами израильтяне, но не в Израиле, а на Кипре с использованием только израильских специалистов. Первым делом установили три палубы, две грузовые и одну десантную, замаскированную под контейнеры. Сами контейнеры купили тут же, в порту, поставили их так, чтобы образовать ими стену и крышу, сварили между собой и сделали малозаметные проходы. Потом в пустоту контейнеров, которую не занимали проходы, навалили земли вперемешку с остальными обрезками. Получилось то же самое, что делают американцы при строительстве долговременных укреплений в Ираке и Афганистане. Внешний ряд контейнеров, который был на уровне капитанской рубки, сделали так, как делали крепостные стены в крепостях, чтобы там можно было прятаться и вести через бойницы огонь по приближающимся к судну летательным аппаратам и катерам противника. На части контейнеров крыши откидывались, и можно было вести огонь по воздушным объектам с использованием ПЗРК «Стингер». От катеров противника должны были защитить крупнокалиберные пулеметы М3, старые «Спарки» с американских стратегических бомбардировщиков, но чертовски надежные. И автоматические пушки калибра 20 мм французского производства. От самолетов и вертолетов винтовки «Барретт» и ракетные установки «Стингер». Как минимум 20 человек должны были держать оборону в этом укреплении, не допуская захвата судна силами ВМФ Ирана или его уничтожения до того момента, как израильские морские командос вернутся на судно. После выполнения операции планировалось полным ходом идти к берегу, любому, кроме иранского, желательно берегу Саудовской Аравии, и садиться на мель, а всем пассажирам скрываться. В Саудовской Аравии наготове была уже группа спасателей, а саудовские ВВС и ВМФ не должны были дать иранцам разгуляться что в морском, что в воздушном пространстве страны. Саудовская Аравия любила Иран не больше, чем вредные насекомые любят ДДТ. Оставшиеся три палубы были грузовыми. Груз – резиновые лодки с жестким днищем типа «Зодиак» и с четверенными моторами для морских командос, оборудование для подводного плавания, в том числе приборы для зарядки кислородных баллонов, пара катеров-дронов «Эльбит» с крупнокалиберными пулеметами, которые должны были составить внешний периметр обороны судна-матки, запас минно-взрывных средств и оружия. Оружие в основном было советским, только винтовки «Барретт» американские. Морские команды с еще годов с 50-х были вооружены АК-47 и не намеревались изменять этому простому, надежному и убойному автомату, из которого в 20 веке убили людей, наверное, больше, чем из любого другого оружия. При этом часть корабля была отдана под размещение замаскированных пусковых установок ракет класса «Земля-Земля». В данном случае получалось «Море-Земля». Это были «Нимра-3», управляемые высокоточные ракеты вертикального старта. Они стартовали со специальных контейнеров и не нуждались в сложных пусковых установках. Контейнеры с такими ракетами могли легко транспортироваться и интегрироваться в оборону любого объекта, стоит только контейнерам подвести питание и подключиться к системе управления, которая могла размещаться в обычном ноутбуке. Уже с того момента, как они отправились в это путешествие, портом отправления была Ларнака, Кипр. Натан запретил всем показываться на палубе даже ночью. Единственное исключение для тех, кто несет внешнюю вахту, нарядившись охранниками. Внешняя вахта на этом корабле неслась как нельзя более тщательно. Вахтенные менялись каждый час. И таким образом каждый морской командос получал возможность глотнуть свежего воздуха 1 час в 2 суток. Это было хуже, чем в тюрьме строгого режима. Там прогулка предоставляется каждый день, а идти к цели предстояло еще как минимум 2 суток, учитывая, сколько скопилось судов в очереди на проводку. И надо было что-то делать с лоцманом. Лоцманская проводка здесь просто необходима. Лоцмана можно запросить в Омане или в Бендер-Аббасе. Конечно, запрашивать в Бендер-Аббасе дураков нет, но и оманский лоцман может поднять тревогу, если увидит то, что видеть ему не следует. Впрочем, до лоцманской проводки надо было еще дожить. Сарет-Маткаль, территория Ирана, аэродром близ Тебриза. Главный. Наблюдай цели. 6 ангаров, 6 с моей стороны. 1 открыт, 5 закрыты. Между 2-м и 3-м ангарами стоит бронетранспортер. Около него 1, 3, 3 цели. Сам бронетранспортер колесный, вооружен крупнокалиберным пулеметом. 4-й ангар открыт. Там стоит 1 самолет внутри ангара, виден не полностью. 2-й самолет выведен из ангара, около него ведутся работы, профилактические работы. Что-то с носовым обтекателем, он снят, и там стоит переносная лестница. 2 цели. Самолет типа 29. Вооружение не подвешено. Самолет могу поразить с такого расстояния. Принято. Вопрос всем огневым группам. Наблюдайте дежурные силы. дежурные самолеты или дежурные силы охраны? Первый – отрицательно, не наблюдаю. Второй – наблюдаю бронетранспортер между ангарами. Бронетранспортер, башня и два ствола, сильно похожий на русский, типа 80. Второй – принято. Вопрос – можешь поразить цель? Главный – положительно. Могу попасть в двигатель. Третий. Наблюдаю множественные цели. Бронетранспортер, похожий на русский, но тоже два ствола. И грузовик с солдатами. Солдат не меньше 10 у грузовика. Еще неизвестное количество в грузовике. Как минимум один офицер. Курят. Группа «Иеремия». Самолет боевого управления. Воздушное пространство над Турцией. Самолет «Боинг 737». Тайно модифицированный подкомандный пункт воздушной операции. Благо, современные технологии позволяют обходиться небольшим горбом там, где раньше нужна была вращающаяся тарелка на спине самолета. Шел обычным пассажирским маршрутом, маскируясь под гражданский самолет, выполняющий рейс из Абу-Даби в Астану, столицу независимого Казахстана. Самолет был предоставлен израильтянам стратегическим авиационным командованием США. Он был изготовлен всего в 3 экземплярах и предназначался для операций, подобных этой. В давние времена с таких самолетов, летающих по обычным маршрутам, должны были координировать первый обезоруживающий удар по Советскому Союзу. В самолете был подполковник Эггетс и еще 2 штабных офицеров ВВС Израиля. Миша был на земле. Он координировал наземную операцию из иракского Киркука. Генерал Амос Ядлин находился на американском ударном авианосце «Рональд Рейган», дрейфующем в Красном море. Южная группа, атакующая побережье, должна была управляться из центра на побережье Саудовской Аравии. Развернули его там полулегально, запасной базировался в Кувейте. Северная группа управлялась с самолета боевого управления, курсирующего в воздушном пространстве Турции. Запасной центр, точка дозаправки и промежуточный лагерь в Курдистане, Ирак. В самолете был маленький закуток. Когда-то здесь размещались стюардессы, а теперь здесь поставили несколько баллонов с водой. Именно здесь Миша и нашел подполковника Эггетса, сидящего прямо на баллоне с водой. — С тобой нормально? — Сердце? Полковник махнул рукой. — Нормально. — Началось? — Нет. Режим молчания. Они шли в режиме молчания, равно как и ударные эскадрильи. Иранцы прослушивают эфир. Любой перехват может привести к активации плана обороны, и тогда атакующие понесут серьезные потери и, возможно, вообще не выполнят задание. А это может означать ядерный удар по Израилю. Миша махнул рукой и пошел на свое место, смотреть за операторами, пока только отслеживающими обстановку, причем без радара, получая информацию с американских военных спутников. Впервые это было в полном объеме отработано в Грузии в 1908 году. А подполковник Еремея Эггетс беспокоился не потому, что его охватил предстартовый мандраж, как это бывает у некоторых командиров, и не потому, что он находился не за штурвалом истребителя-бомбардировщика, а в кабине самолета управления. Это-то он еще мог пережить. Он впервые задумался о том, что будет потом. Ну, разбомбят они эти ракетные и ядерные центры. Ну, лишат Иран возможности угрожать Израилю. А дальше-то что? Так ли велико расстояние между Израилем и Ираном, чтобы лишенный ядерного жала Иран не попытался отомстить? Так ли правильно принятое решение? Стоит ли загонять Иран в угол, делая целый народ фанатиком, которому нечего терять? Или все же не стоит? Так и не найдя ответа на мучившие его вопросы, подполковник Иеремия Эггетс поднялся с баллона с водой, потер затекшую спину и отправился следом за Мишей в операторский салон. У него, как и у всех, была своя работа. Саарет Маткаль, территория Ирана, аэродром близ Тебриза. Ожила рация. Ее поставили только на прием. Четыре снайперские группы замерли, ожидая сигнала. Зеленый свет. Повторяю, зеленый свет. Сигнал ответа не требовал, он требовал действия. Командир разведывательно-диверсионной группы, лежащей под куском маскировочной сети, посмотрел в бинокль на ближайший к нему ангар, состоящий рядом с ним самолетом. Зеленый свет всем группам. Обратный отсчет от 5. 5, 4, 3, 2, 1. Огонь! Командир, не отрываясь, смотрел на самолет. Он был освещен рамой с переносными прожекторами, потому что ремонтировался. Смотрел внимательно. Человек, который что-то делал у стойки шасси, поддерживающей правое крыло, вдруг недоуменно поднял голову, уставившись на большую рваную дыру, возникшую чуть выше крыла, там, где находится самолетная турбина. В этот же момент 25-миллиметровый снаряд, выпущенный из винтовки Баррета, угодил в двигатель странного с двумя пулеметами в башенке бронетранспортера. Двигатель не был заведен, и теперь, чтобы завести его, потребовалось бы несколько часов ремонта. Часовой на вышке, ничем не прикрытой, со старым пулеметом МГ на турели, недоуменно повернулся, поднес бинокль к глазам, пытаясь понять, что там происходит на бетонке, что за странный звук он слышит, и упал. Сила удара пули была такова, что его просто сбросило вниз с вышки. Через секунду погиб и второй часовой. Он спал. А проснувшись, поднялся, чтобы оглядеться по сторонам, и еще одна пуля нашла его. За несколько секунд точно так же умерли и остальные часовые. Все произошло бесшумно и почти неотвратимо. На тренировках, где роль часовых играли солдаты армии обороны Израиля, стреляли, естественно, с лазерными имитаторами, такого четкого уничтожения часовых достичь не удавалось. Оба выстрела были бесшумными. На винтовках калибра 12,7 стояли глушители АВС «Куклар» на 25-миллиметровых, безымянные, изготовленные техническими специалистами армии обороны Израиля. И самолет, и бронеавтомобиль были мгновенно и почти бесшумно, на летном поле не было слышно уже ничего, вспышек тоже не было видно, выведены из строя. У товарища Берии были достойные наследники. Первым подобную тактику использовал Лаврентий Павлович Берия, назначенный ответственным за оборону Кавказа. Немцы перед выдвижением на новые позиции проводили разведку, причем в разведку обязательно шли офицеры, командный состав танковых полков. С Берией были снайперы НКВД, вооруженные снайперскими винтовками с глушителями. Они устраивали засады и массированным применением подобного оружия выбивали фашистских офицеров, после чего наступление тормозилось. Это первое известное автору массированное применение снайперских винтовок с глушителями в боевых операциях. Еще один самолет. Он стоял так, что находился на линии огня одной из снайперских групп. С металлическим треском упал подбитой птицей на бетон. Пуля калибра 12,7 попала так точно, что перебила стойку шасси. Один из техников, придя в себя и поняв, что происходит, вскочил и побежал по бетонке, стреляя из пистолета. Израильские снайперы не стреляли по нему. У них были более важные цели. Вспышка. 25-миллиметровый снаряд врезался в цистерну, и ночь превратилась в пылающий красно-черными языками пламени день. Со второго этажа штаба прямо в окно выпрыгнул человек и исчез, сгорев в текущей по бетону огненной реке. Небо на востоке прорезали ярко-алые трассы. Солдаты батальона, охраняющие аэродром, поднятые по тревоге, палили впустую, даже не видя, где противник. Командир израильской спецгруппы взглянул на часы. Минута и 40 секунд. Идут почти идеально, как не удавалось на тренировках. Главному, второй. Движение в секторе «Восток». Могу работать. Работай. Пуля калибра 12,7 проделала громадную дыру в дверце машины и ударила в ноги водителю, начисто оторвав одну из них. Машина вильнула вправо и въехала прямиком в бушующий ад. Никто, ни бородачи с автоматами, ни пулеметчик на турельном пулемете не успели выскочить. Огонь жадно принялся за предложенную ему пищу. Тревожная группа выведена из строя. Принято. Солдаты вместо того, чтобы защищать аэродром, занимали позиции вокруг своей казармы, палили во все стороны. Израильтяне ждали. Они не стреляли в кого попало. Им надо было тихо отстреляться и тихо, а главное, без потерь уйти. Наконец, кто-то из пилотов добрался до самолета. Это произошло минуте на 7-й. Техники широко распахнули двери ангара, и тут же в носовом обтекателе самолета, скрывающем сложный, дорогостоящий и чрезвычайно важный для современного самолета прибор радар для поиска и наведения на цели, в данном случае русский «Жук-М», появилась дыра, и пилот упал на бетонку, закрыв голову руками. Еще пара снарядов окончательно вывела самолет из строя. Оперативная группа «Моисей». Иракский Курдистан, западнее города Мосул. Вон они! Вертолеты шли низко, прячась в складках местности, не включая навигационных огней. Но у патруля, который занимал господствующую высоту, был тепловизор, и они увидели их, светлые тени в темно-серой мгле. Я доложу командиру. Командир патруля, высланного на господствующую высоту, не уловил в словах ефрейтора Миши Солодкина никакой задней мысли. «Добро, дуй, только быстро!» Сказано было по-русски. На высоте из шестерых пятеро были русскими. У них на высоте был мотоцикл, старая кроссовая Ямаха. Лежит, не мешает, так и сгонять по-быстрому куда. Обеспечение мобильности вроде как. Ее и оседлал ефрейтор Солодкин. Помчался вниз по склону, чудом уворачиваясь от препятствий и поддерживая себя и мотоцикл в вертикальном положении. Проскочил, выскочил к базе прямо на пулеметные стволы. В ночи горбатыми слонами стояли укрытые на всякий случай маскировочными сетями машины с запасом топлива. «Авраам! Авраам!» — заорал Солодким общий пароль, спрыгивая с мотоцикла. Стволы опустились. «Кто?» «Солодкин я! Солодкин!» «Ты совсем охренел, ефрейтор? Мы тебя чуть...» «Что у тебя, ефрейтор?» — подоспел и командир. «Вертолеты! 2 минуты осталось!» Командир выругался. «Мы их и так слышим. Все? Все. И из-за этого Абрам тебя послал?» «Так ради молчания же!» — пожал плечами Солодкин. «Вот придурок!» Вертолеты уже заходили на посадку. Черные туши на фоне темного, но не непроницаемо черного в звездах неба. О Солодкине все забыли, бросились обеспечивать площадку. Надо было разбросать маяки, чтобы пилоты видели, куда им садиться. Вертолеты имели оборудование, позволяющее летать в полной темноте, поэтому посадочная площадка обозначалась не кострами и не ХИС, а маяками, работающими в невидимой человеческому глазу части инфракрасного спектра. У тех, кто разбрасывал маячки, были приборы ночного видения, потому что нужно было точно видеть, куда и что бросаешь. Одна небольшая ошибка, и вертолеты столкнутся в воздухе, или один ударит по-другому лопастями при посадке, и операция накроется, так и не начавшись. Дух пустыни один давлел над всеми. Все смотрели учебный фильм, посвященный этому рейду американского спецназа, и искренне хотели доказать, что они лучше. Вертолеты садились один за другим на обозначенные для них площадки. Солдат чуть не сшибало с ног потоками воздуха от двигателей. Миша Солодкин подскочил вместе с кем-то к ближайшему топливозаправщику, помог скатать и отбросить в сторону маскировочную сеть. Никто не сказал ему ни слова. И он не сказал никому ни слова. Здесь все были свои. И каждым рабочим рукам были рады. Вместе с патрулем, назначенным ответственным за заправку и для этого проходившим практику на одной из баз ВВС, чтобы потом заправлять вертолет с завязанными глазами, Миша Солодкин направился к одному из вертолетов. Пока заправляли, он сунулся к люку одного из вертолетов. Командир десантной группы в этот момент находился на временном КП, разговаривал с майором, обеспечивающим точку поддержки. Десантники сидели в вертолете в полной темноте. «Места есть?» — по-русски спросил он. «Зачем он это сделал?» «Да просто такой характер был. Остались еще такие люди. В каждом вертолете был запас, несколько свободных мест. Это на случай, если один из вертолетов потерпит аварию на маршруте, чтобы один из оставшихся мог подобрать десантников, хотя и с перегрузом. Заполняемость вертолетов рассчитывалась в том числе и с этим условием. И десантники, сидящие в вертолете, а это были бойцы спецподразделения пограничных войск Ямам, для этой операции собирали всех, кого только можно, брали лучших, дополнительно тренировали. В каком другом случае послали бы его подальше? Но сейчас, если человек настолько псих, что сам садится в вертолет, летящий навстречу огню и смерти, стоит ли останавливать его? «Садись!» Кто-то ответил тоже по-русски. Капитан Гат Регев, командовавший красным подразделением, заметил, что в вертолете на одного бойца больше. Только когда вертолет взлетел после дозаправки, и он окинул взглядом десантный отсек. Один из бойцов отличался снаряжением. У него был АК-47, и сидел он на месте, которое должно было быть свободным. «Какого черта?» Капитан сделал несколько шагов по дрожащему полу вертолета. Незнакомый солдат вскочил навстречу. «Какого черта ты здесь делаешь, солдат? Ты кто такой?» «Ефрейтор Миша Солодкин», — отрапортовал солдат, вскочив и вытянувшись. Капитан сразу вспомнил про засаду на патруль, про упавший самолет. История эта была известна по всему Цахалу, как один солдат противостоял целой банде террористов. «На подвиги опять!» — потянула ефрейтор. «Оставь его, капитан», — просто сказал один из десантников. «Какая теперь разница? Всем одно предназначено». «Всем одно предназначено. Будете рядом со мной, ефрейтор. После боя получите взыскание, если живы останетесь. То, что вы сделали, это преступление, достаточное даже для трибунала». Капитан подумал и добавил: «Если мы все живы останемся».